305. Июнь 15. Состояние внутренней собранности и сдержанности можно устанавливать по желанию, и можно делать это, возможно, чаще, так, чтобы стало оно привычным и постоянным. Противоположением этому состоянию будет распущенность всех чувств и неумение сдерживаться и владеть собою. При сдержанности аура приходит в спокойное состояние и благотворно действует на все окружающее, и людей, и животных, и растения, и неодушевленные предметы. Ведь даже вещи и стены домов, и все, с чем приходит человек в соприкосновение, можно наполнять благою аурой. Воздействуют на свое окружение все люди, вопрос только в том, как. Не думают воплощенные, какой узор духа оставляют они за собою, но оставляют его все. По жизнеописаниям некоторых людей очень нетрудно составить представление о характере такого узора. Мрачные и страшные узоры оставляют после себя недобрые люди, предавшиеся злу. Но даже и недурной человек, находящийся в рабстве и подчинении у своего астрала, может оставить после себя весьма непривлекательные рекорды. Потому сдержанность и собранность внутренние безусловно полезны. Каким увлекательным может сделаться этот процесс овладения своими чувствами, мыслями, настроениями при понимании, как этим путем накапливается и нарастает психическая энергия? Прожить можно жизнь на Земле, накопивши или растративши огни.